Глава четвертая. Гелла. Это с какой же силой тут все трясло, что под землю ушел целый госпиталь? Она даже не знала об этом месте, хотя, казалось бы. Обычно многие хотя бы по слухам знают все места зоны, особенно такие интересные. А сколькими невероятными особенностями они обрастают благодаря народному фольклору? Гипсовая пятиконечная звезда на чернеющем от времени фасаде говорила о том, что, скорее всего, госпиталь был военным. Никаких табличек не было, никто точно об этом не заявлял, но ощущения и ассоциации были именно такими. В свете фонарика, за грязными полуразрушенными колоннами, виднелся проход внутрь, и было ясно, что сами колонны не выполняют уже никакой функции. Стены больше удерживались местным ландшафтом, в котором по большей части находились. При поздних сумерках выглядели развалины жутковато. «Какой долгий день!» – думала Гелла, пробираясь через темные земляные проходы следом за физиком и идущим впереди к Тулху. Девушка отчетливо ощущала, что не нравится мужчине, и подозревала, что не будь с ней наемника, осталась бы в Лиманске. Неисполненная перспектива наемницу не прельщала. Сейчас хотелось просто выбраться из темных катакомб в знакомую зону, опасную, но думалось, что там все равно будет спокойнее. В большом провале, образовавшемся на месте крыши, виднелись тяжелые темные облака, на которые уже успела наложить отпечаток наступающая ночь. В длинном зале, тем не менее, по большей части царствовала тьма. А небо, если и добавляло света, то крайне мало, только сильнее оттенялись переходы с обоих сторон помещения. Из кривых теней внизу было понятно, что именно туда давно повалилась многострадальная крыша, и высота некоторых куч обломков почти доставала до второго этажа, на котором и оказались люди. Здесь был монолит в свое время, сейчас людей нет совсем. Ктулху остановился, достал из-за пазухи пистолет и принялся его проверять. Вот вам и безоружный. Но могут быть мутанты. Он говорил спокойно, как-то обыденно, словно на постоянной основе приходит в эти развалины. Хотя кто знает. С лязгом передернув затворную раму пистолета, местный житель посмотрел на стоящего рядом физика. «Спасибо, что вернулся», — тихо проговорил мужчина, неожиданно растянув бородатые щеки в улыбке. Наемник удивленно замер и неуверенно кивнул в ответ. Гелла не спрашивала у коллеги об этом человеке, и хоть и было интересно, даже не планировала. Парень вряд ли ей что-то расскажет, так зачем пытаться лезть туда, куда не просят? Девушка чувствовала себя неуверенно всей компании. Казалось лишней и предполагала, что если что-то произойдет, никто не станет пытаться помочь или спасти. Сделала глубокий вдох и быстро выдохнула, прогоняя подступающую грусть. Не стоит раскисать, тем более сейчас. Ктулху пошел первым, быстро исчезнув в направлении правого крыла этажа. Наемники отправились следом. Здесь наверняка красиво днем, особенно когда светит солнце. Девушка представила, как солнечные лучи пробиваются сквозь колонны, поросшие мхом и другой зеленью, как солнечный свет падает на отделанные небольшой плиткой высокие стены и как освещает арочные своды этажа. Как по молчаливым коридорам гуляет ветер, занося сверху листья от растущих над проломом деревьев и разносит их всюду. Распахивает и вновь закрывает деревянные двери, перемещает оставшееся редкое больничное оборудование, вроде той ржавой инвалидной коляски, что они видели возле входа. Создает иллюзию спокойной жизни, пытаясь скрыть особенную тревожную атмосферу, присущую подобным местам. Секундное представление казалось настолько реальным, что она буквально ощущала тот самый ветер, и, несмотря на наполнившую госпиталь темноту, видела дневной солнечный свет, такой же яркий, как в Лиманске. Гелла обернулась на скрип едва подвинувшейся металлической кушетки, ударившейся тут же о ближайшую стену. Она обратила внимание, что в стене было множество отверстий от пуль, значительная часть балконных перил была также разрушена, как с ее стороны, так и с противоположной. Девушка остановилась, осторожно подошла к выступу и посмотрела вниз. Остатки крыши смешались с землей. Пол частично был залит водой и пахло сыростью гораздо сильнее, чем здесь, наверху. Когда лужи подергивались, в их крошечных волнах отбликивал свет, и когда одна такая яркая искорка ударила в глаза, наемница сощурилась от пронзившей голову боли. Это было похоже на мигрень, когда от одного вида освещения голова готова взорваться на десятки частей, а содержимое желудка желает вырваться на волю. Но наступившая с болью слабость была не совсем типичной. Ватными ладонями она держалась за фигурные металлические перила, пока ноги, казалось, без ее воли подводят все ближе к краю. Гелла подумала, что если упадет, то ничем хорошим это не кончится. Остатки крыши, части перил и колонн, словно ощетинившись, смотрели вверх. Она держалась за перила так крепко, как могла, но чувствовала, что долго не протянет, уж больно хотелось прыгнуть. Часть напольной плитки тихо хрустнула под подошвой, и отломившийся кусочек полетел вниз. Быстро упал, исчезнув в обломках, но она упадет быстрее. Свет мгновенно угас. Пропал и ветер, и водные блики, осталась только жуткая головная боль, к которой добавились жгучие ощущения в районе щек. Раз за разом они усиливались. Девушке понадобилось несколько мгновений, чтобы полностью ощутить свое тело и начать двигаться. Ее били, а точнее хлестали по щекам, причем силы явно не жалели. Очередной удар наемница отразила рукой. Второй рукой махнула на случай, если попытаются ударить еще, и задергала ногами, стараясь отодвинуться от источника побоев. Но не двигалась с места, только сильнее вжималась спиной в стену. «Тихо, да не брыкайся ты!» – раздраженно зашипел физик, сидевший на полу рядом с ней. Замерев и шире раскрыв глаза, девушка заметила, что тот настороженно смотрит по сторонам, сопровождая взгляд дулом автомата. Контролер. Вот почему все казалось таким реальным. Она никогда не сталкивалась с контролером, не видела даже издали и желания контакта никогда не проявляла. Слышала только, что если слишком долго пробыть в его подчинении, то можно никогда не восстановиться и навсегда утерять разум. На секунду Гелла испугалась, но испуг тут же прошел. Она мыслит вполне ясно и последовательно. Значит, не все так плохо. «Ясно», — шепотом проговорила та, но слово вышло хриплым и невнятным. Тихо прокашлявшись и встряхнув головой, девушка посмотрела на наемника и повторила еще раз, но в этот раз вполне нормально. «Ясно. Где он?» «Наверное, где-то на той стороне». Раздражение сменилось холодным спокойствием, и пока наемница подбирала с пола свой автомат, парень уже отошел к соседней арке. Гелла спряталась за ближайшим укрытием. Головная боль быстро прошла, дрожь из тела исчезла, но кто знает, чем бы все закончилось, не растолкай ее физик. Девушка посмотрела в сторону товарища, тот уже умчался куда-то дальше, и подумала, что надо будет ему хотя бы спасибо сказать за неожиданное спасение. Мимо быстро прошуршал Ктулху и скрылся за поворотом, выводящим в промежуточный коридор между двумя частями второго этажа. Но только тот промелькнул среди полуразвалившейся стены, как из-за спины наемницы застрекотала автоматная очередь, и остатки той самой стены стали осыпаться от попадающих в них пуль. Гелла шарахнулась в ближайший дверной проем, чтобы шальной свинцовый кусочек не смог достать ее, и не сразу задалась вопросом, зачем физику в него стрелять. Неужели это он пытается их убить? Не сходится. Если бы хотел, то давно бы это сделал, а не стал устраивать дальние прогулки. Парень говорил про контролера. Так может, он захватил мужчину и теперь пытается перебить наемников его руками? Это больше походило на правду. Девушка, тем не менее, осторожно выглянула в коридор, но тут же отдернулась обратно, встреченная свинцовой очередью со стороны товарища. По спине пробежал недобрый холодок. Гелла понимала, что подобраться к вооруженному физику и дать ему по голове не сможет так же легко, как это сделал он. Оставалось только как можно быстрее найти проклятого контролера и убить. Но и выбраться в коридор под дождем из пуль не так-то просто. Однако, решив таки попробовать привести в чувство парня и не рисковать его сознанием, она выжидала удобного момента для действий. Снова раздалась автоматная очередь, и наемница, покинув свое укрытие, бросилась вперед по коридору, присматривая по пути подходящее убежище. Стрелять одновременно в обе цели захваченный контролером наемник не мог, иначе уже давно прикончил бы подбирающуюся к товарищу девушку. Как только очередь затихла, Гелла скрылась в арке, выводящей к лестнице между этажами, ожидая, что следующая очередь будет предназначена ей. Но ожидания не оправдались. Сначала послышались выстрелы где-то в отдалении, и девушка мысленно взмолилась неизвестно кому в надежде, что это Ктулху нашел контролера и расправляется с ним. Но вскоре возобновилась стрельба со стороны физика, и она снова бросилась бежать. Спасение за спасение будет наверняка лучше обычного спасибо. Он стоял на полуразрушенном деревянном мосточке между двумя частями этажа, который, судя по всему, здесь проложили прежние обитатели. Неверный шаг грозил падением вниз. Наемник стоял открыто, даже не пытаясь хоть как-то себя обезопасить от возможного ответного огня, и неравномерно плевался свинцом в сторону противоположного крыла. Отвлечь бы. «Физик!» Громко позвала Гелла и выстрелила в сторону парня, в воздух, не стремясь задеть ни его, ни хлипкий мост. Имя вместе с очередью прокатилось эхом по коридору, и стрельба со стороны наемника на секунду остановилась. Девушка сразу же скрылась за очередной дверью, которая была ближе всего, поэтому полившийся в ее сторону свинцовый дождь не принес никакого вреда. Только долбил по ушам, в которых утихал возобновившийся на мгновение звон. Видимо, контролер снова заметил ее и постарался тоже прибрать к рукам, но не успел. В такт стрельбе парня возобновилась стрельба в отдалении, а следом по госпиталю разнесся грохот, эхо от взрыва. Наемница напряженно замерла в ожидании. Спустя секунду выстрелы прекратились. Гелла осторожно выглянула в сторону своего товарища и увидела, что тот лежит без движения, почти наполовину свесившись вниз с моста. Она бросилась к нему. Если контролер не мертв, то нужно хотя бы убрать парня из поля его зрения и постараться привести в чувство. Девушка стащила наемника с деревянного моста обратно в коридор, усадила к стене и влепила бездыханному телу звонкую пощечину. Руку обожгло, голова товарища бессильно наклонилась в сторону удара, и наемница зло зашипела. Быстрыми движениями проверила пульс парня и, обнаружив его в наличии, ударила повторно, на этот раз наотмашь, вложив в удар много сил. Физик покачнулся, едва слышно простонал и снова умолк, не спеша приходить в себя. «Нехорошо. Совсем». Гелла в спешке достала из рюкзака бутылку с водой и плеснула жидкостью в лицо наемнику. «Вставай!» – раздраженно проорала девушка на ухо товарищу, снова ударив по мокрому лицу. Затем еще раз и еще, опустошая сосуд с водой перед каждым ударом. Растрепанные русые волосы парня без потерянной бейсболки свисали мокрыми патлами на не менее мокрый лоб. И наемница была готова прибить бессознательного наемника за то, что тот отчаянно не хотел приходить в себя. Как она потом докажет Вермуту, что его драгоценного заместителя убил контролер, а не она? В том, что мужчина сможет подобное предположить, девушка практически не сомневалась. Мало ли что там было и есть между ними личного, Вермут оставался наемником, и эта черта играла в нем сильнее, чем какая-либо другая. «Дай ему время, он слишком долго был подвержен его влиянию», — раздался успокаивающий голос Ктулху, и Гелла вздрогнула. Не заметила, когда тот успел появиться. Она обернулась и твердо посмотрела на него. «У нас нет времени». Наемница достала пачку нашатырных салфеток, о которых совсем забыла в панике, и стала водить теми перед носом парня, настойчиво подсовывая белую влажную ткань как можно ближе. Она надеялась, что сработает, и совсем не хотела даже пробовать приводить того в сознание с помощью своих способностей. Вдруг что-то пойдет не так, беды не оберешься потом. Так что лучше попридержать свои ручки до крайнего случая. Тот снова замычал, сначала тихо, затем громче, резко дернулся, стал отфыркиваться, утирать грязной ладонью нос и лицо, и Гелла посмотрела на бывшего наемника, приподняв уголки губ в едва заметной самодовольной улыбке. В сознание вернулся, уже хорошо. Осталось только понять, насколько сильно ее товарищ успел пострадать. «Слышишь меня?» Повернувшись обратно к физику, девушка внимательно посмотрела на того. Изначально резкие и быстрые движения стали медленнее и как-то ватнее, что ли. Он отряхивал с плеч пыль, убирал с лица волосы и на услышанное имя остановился, подняв к наемнице серые глаза, один из которых был открыт только наполовину. Вяло кивнул. И без того холодная кожа девушки похолодела еще больше. Наемник не выглядел как абсолютно здоровый человек. Хорошо подцепил. Ктулху присел рядом, бесцеремонно схватив лицо физика в ладони и принявшись поворачивать из стороны в сторону его голову. Парень что-то буркнул, заторможенно ударил мужчину по плечу, и тот поспешил отойти. «Если поторопиться, можно будет не дать ему обратиться окончательно». «Обратиться». Гелла никогда раньше не видела само становление зомби, думала, что происходит это как-то быстро, почти мгновенно, и обратного пути не подразумевается. Наблюдать становление безумного существа сейчас было крайне неприятно и до дрожи жутко. А представлять жизнь в таком состоянии? Уж лучше смерть. «Идти можешь?» — спросила девушка, на всякий случай уже прикидывая, каким образом будет переть сие тело до ближайшей базы ученых. Вроде как тут был неподалеку янтарский комплекс. «Могу», — на удивление понятно, но не совсем чисто, — ответил парень, вяло проворочив во рту ватным языком. Малоэнергично он поднялся на ноги, покачиваясь, подошел к мосту и подобрал с пола свой автомат. Местный житель бросился было к нему, но на полушаге замер. Неужели нравится ему наблюдать, как ее товарищ медленно превращается в овощ? «Они советуют поторопиться. Идемте», — осторожно произнес бывший наемник и исчез в глубине коридора. «Давай, шагай». Гелла отправила следом за мужчиной физика, решив остаться позади на случай чего, прикрыть тыл. Наемник, на удивление, покорно отправился за Ктулху, иногда спотыкаясь и едва не падая, но идя довольно быстро для новообращающегося зомби. Когда госпиталь остался позади, они еще долго виляли среди узких коридоров. Обрушенных и земляных поначалу, в которых иногда даже ей приходилось наклоняться, чтобы пролезть. Неудивительно, учитывая, что сам комплекс частично ушел в землю. Затем, после очередного спуска, коридоры резко стали приобретать более крупные формы, отделку стандартную для многих производственных заброшек в зоне. Вдоль стен стали тянуться разного формата трубы, остатки проводки, и девушка поняла, что выходят они не совсем на поверхность, да и ходят уже далеко не в пустынном госпитале. Физик продолжал идти, но его шаг все больше начинал походить на какое-то плетение, причем становящееся все ленивее и ленивее. Небольшую часть пути Ктулху помогал ему идти, взвалив себе на плечи его руку и поддерживая. Но бывший наемник ясно дал понять, что дальше положенного уходить не станет, и Гелле оставалось только соображать, как проделать путь до конца с еле живой ношей. «Да чего тут думать-то? Как будто вариантов моря. Держитесь правее, выйдите на Юпитер. Там неподалеку были ученые. По крайней мере, они так помнят». Мужчина помог наемнице открыть тяжелую дверь, за которой скрывалось непроглядное темное пространство, то ли какие ночные территории, то ли очередные подземелья. Но пахнуло оттуда чем-то совершенно знакомым. Запах не буквально физически появился, но всплыл в памяти из-за появившихся ощущений. Коротко обозначил путь и исчез в обратном направлении, оставив наемников наедине. Девушка проверила фонарь на работоспособность. Да, в незнакомом месте лучше никак себя не обозначать, но устройство ночного видения Микс выделять отказался, да и от природы Гелла никаким необыкновенным звериным зрением не владела. Горько усмехнулась. Уж могли бы и приделать, точно лишним не было бы. Она посмотрела на присевшего возле стены товарища. Тот в пути много разговаривал, потому как его заставлял Ктулху. Говорил, что наемник так дольше сможет удерживать свое разумное сознание, а наемница только удивлялась подобным познаниям. Теперь же следовало применять их на практике. «Давай-ка это сюда». Девушка осторожно сняла с шеи парня ремень автомата и само оружие забрала из рук. Много раз видела кадавров, стреляющих во все, что движется, и не хватало еще остаться пристреленной товарищем. Пистолет также забрала, и ПДА тоже, несмотря на ленивые и возмущенные попытки наемника ее остановить. Посмотрела в пустеющий серый взгляд, назидательно медленно произнесла. «Так нужно, чтобы не натворил глупостей. Понял?» Физик что-то протяжно замычал, расслабленно открыв рот, и вяло взбрыкнулся, как при замедленной съемке, видимо, стараясь встать. Гелла взволнованно сглотнула. Успеть бы вылечить его до возвращения Вермута или хотя бы продержать живым. Уж мужчина-то точно всю зону наизнанку вывернет, лишь бы найти способ вернуть своему заместителю первоначальное состояние. Научники хоть и были на самом деле не слишком далеко, если верить словам Ктулху, но дойдут ли они по ночной зоне – вопрос другой. Живность не дремлет, да и завод вроде как никогда безопасным местом не считался. А именно из него и требовалось первоначально выбраться. Даже если предположить, что им удастся выбраться и пройти все расстояние удачно, то где взять гарантии, что ученые станут помогать? Девушка помнила про разосланные ориентировки. К тому же беспокоилась, что раззадоренные истории о причинах приобретения сего состояния парнем, ученые скорее решат пустить его на препарацию, нежели чем помогать. В ходе меланхоличного мысленного процесса ее осенила мысль, идея, как помочь наемнику. Практически бестолковая и невероятная. Оазис. По памяти, та аномалия была несколько ближе, а ее свойства, если верить рассказам, могли бы вылечить захворавшего коллегу, как, к примеру, залечили ее сломанную руку. Подсознание, конечно, не кость, но... В случае чего она сможет быстро добежать до научников и купить каких-нибудь препаратов, но уже без потенциально интересного для них материала. Теперь осталось только довести. Что ж... «Ты, главное, не нервничай». Гелла старалась говорить с физиком, следуя совету Ктулху, пока возилась рядом и старалась поймать его потерянный взгляд. Тот внезапно отрицательно закрутил головой, но довольно вяло, что никак не могло помешать девушке сделать задуманное. «Против или нет, не ему решать. Мычи там, если что, ладно?» «Брыкайся, не брыкайся, но никуда не денешься». Наемнице и самой не хотелось применять способности на парня, но на руках она его точно не вытащит. Против физиологии не попрешь, а Геракла из нее тоже не сделали. «Вставай и иди за мной!» Поймав взгляд товарища и дождавшись, когда тот утихнет и перестанет дергаться, требовательно произнесла девушка. После первой просьбы не поменялось ничего, и пришлось повторить требования еще несколько раз, прежде чем физик с присущей ему на данный момент вялостью поднялся на ноги и двинулся с места только тогда, когда наемница сама решила продолжить путь. Что ж, уже немного лучше. Гелла жалела, что не может сделать так же по минимальному желанию кого-то сильным и ловким. Могла бы себе на время похода обеспечить поддержку. Жалела, что не может лечить. Такая способность помогла бы сразу избежать насущных проблем. Могла бы, конечно, попробовать, но эксперимент, пожалуй, сейчас не лучшее решение. Их встретил длинный, с высокими сводами тоннель, через который тянулись железнодорожные пути, совмещенные с однополосной широкой асфальтированной дорогой. Потолки были так высоки, что воздух замкнутого пространства не казался слишком спертым. Где-то мерно стучали капли воды, где-то скрипел старый металл. Вдали той стороны тоннеля, от которой уходили наемники, что-то громко взревело и послышались выстрелы. Выходит, место довольно людное, но встречаться с этими самыми людьми совсем не хотелось. С перрона, расположившегося вдоль противоположной стены, один за другим спрыгнули два юрких снорка и спрятались среди брошенной техники. Наемница их заметила, приготовившись к грядущей атаке и высвечивая из темноты возможные пути их появления. Один из них выскочил сбоку, пролетев мимо бестолково плетущегося и мычащего физика в ее сторону. Зарычал, приземлившись. Девушка выстрелила и болезненно поморщилась от слишком громкого эха. Попасть-то попало, но что для снорка короткая очередь. Он прыгнул на наемницу, сбил с ног, возил грязным огрызком противогаза по лицу, но не мог пробиться через выставленный как щит автомат. Сквозь его агрессивное рычание Гелла услышала рык второго, и в голове мелькнула мысль о неминуемом конце. Но сквозь лихорадочные мысли она вспомнила того пса из оазиса и того кровососа, и появившаяся надежда придала немного сил. Фонарь валялся рядом, выпущенный из рук, освещая ближайшее пространство и рычащую морду снорка. В разбитых стеклах противогаза виднелись дикие, заплывшие кровью почти человеческие глаза, смотрящие на девушку с безумной яростью. Но именно зрительного контакта та и добивалась. Момент, и она видит себя, растрепанную, грязную и напуганную, бессильно обмякшую под болезненным мутировавшим телом монстра. В один большой прыжок слезла с собственного тела, совершенно не ощущая ороговевшей кожей на руках камней и земли, и увидела второго мутанта, что, подбежав к бессознательной наемнице, с громким рыком вцепился зубами в сокрытую штаниной ногу. Гелла вернулась в свое сознание мгновенно, громко закричав от пронзившей нижнюю конечность боли, и поняла, что на этом моменте ее жизнь, похоже, завершается. Но дополнительных ударов не последовало, а снорки, опасливо замолкнув, спешно скрылись в тени тоннеля. От обиды и боли девушка пару раз вздрогнула, пытаясь проглотить вставший в горле ком. А успокоившись, быстро, как только могла, достала из рюкзака бинт и спешно перевязала рану. На ощупь та не казалась критичной, но приятного от нее не было совсем ничего. Прихрамывая, наемница в сопровождении мычащего что-то товарища добралась до выхода из непонятного исполинского подземелья, но сразу идти не рискнула. Заметила рядом с подъемом человека. Тот явно не собирался уходить, усевшись рядом с разведенным небольшим костерком, но и обойти его как-либо было невозможным. Разозленная несчастьями, одним за другим нападающими на них, девушка решительно направилась вперед на выход к крепко сжимая в руках автомат и наблюдая, как бы незнакомец тоже за оружие не схватился. Но он продолжал просто сидеть, усталыми белесо-серыми глазами глядя на костер. Приличного возраста, с седыми волосами, неаккуратной бородой и приметным шрамом на лице, тот даже минимальным вниманием обделил проходящих мимо путников. Ну и хорошо. Скрываясь в растительности и обходя аномалии, наемники добрались до нужного места уже тогда, когда небо тронули первые краски рассвета. Девушка измученно улыбнулась, завидев знакомую постройку в холме, и немедля отправилась в ее лабиринты, надеясь, что аномалия никуда не исчезла и сможет привести в порядок пускающего слюни покалеченного наемника. Тот не отставал ни на шаг, хоть и неловко, но пробираясь через коллекторы и преодолевая лестничные пролеты. Когда путники оказались в знакомой девушке комнате с колоннами, та едва не взвизгнула от радости. Наверное, еще никто и никогда так не радовался обнаружению аномалий, как бы нелепо это ни выглядело. Покусанная нога ныла, голова болела от недостатка сна и переизбытка событий. Но Гелла преодолевала комнату снова и снова, зная, чем это должно завершиться. Очередной круг, сопровождающийся ее нытьем и мычанием физика, из дверного проема повеяло влажной прохладой. Наемница рухнула в знакомое озерцо совершенно без сил, после того, как попросила упасть в него и наемника. Тот плюхнулся лицом в воду и тут же вяло забрыкался, на что девушка его перевернула на спину. Захлебнется дурак, и ведь будет обидно, если помрет уже здесь, буквально на финише. Будучи смертельно уставшей, она тем не менее не уснула. Не смогла сомкнуть глаз с надеждой, воспринимая прекратившееся бессвязное мычание товарища и пропадающую тянущую боль в ноге за такую необходимую награду. Вермут. Первое, что он сделал, вновь оккупировав станцию связи в Штях, приказал вернуть группу из учебного центра. Мог бы и не отправлять, в принципе, быстро управился с делами и радовался этому факту. Не радовался только тому, что никак не мог вызвать на связь тот ПДА, который Микс выдал физику и Гелле. Мужчина старался не думать о словах владельца бара, что единственные сообщения, которые он получал от его людей, это невнятный белый шум с невозможностью определить местоположение. От одной мысли, что его подопечные с концами застряли в Лиманске, внутри Вермута все болезненно сжималось. Потеря что первого, что второй была бы для него сильным ударом, и допускать подобного мужчина не намеревался. Разнесет на куски чертов аномальный город, если потребуется, но вернет дурных путешественников обратно. Он следил за часами, каждый раз поглядывая на медленно меняющиеся цифры. Волновался, злился, выпивал одну кружку кофе за другой, старался слушать разговоры обывателей из главного зала, но время упорно отказывалось идти быстрее. Способствовало еще и то, что бар не пустел от посетителей, хотя дело уже шло к утру, и создавалось впечатление, будто все замерло на своих местах. В городке по прибытию наемник не заметил выслеживающих их ранее наемников. Вероятно, Сет собрал их внутри зоны, понимая, что рано или поздно беглецы вернутся. Тем не менее, новоиспеченный глава лишний раз на улицу не выходил и не светил своей приметной мордой лица. От греха подальше. Покинул городок уже засветло, направившись к тайнику, в котором ранее оставил свои вещи. Сбросил деловой костюм, без досады осознавая, что больше его не нацепит, и с удовольствием втиснулся в свою старую форму. Уверенности прибавилось, и все сомнения, что касались решения мужчины, его покинули. Лиманск не мог так быстро исчезнуть, и Вермут планировал успеть его посетить. Причем в зону возвращаться решил тоже отнюдь не тихо, прикрывшись какой-нибудь посторонней личиной. Он минует периметр так, как обычно это делал. И Сету в данном случае мог только предложить расстелить ему красную ковровую дорожку. Больше нельзя прятаться, чем бы это ни кончилось. Он не отрицал, что все может закончиться для него довольно плачевно. О собственной смерти мужчина также подумал. Он ее не страшился, зная, что синдикат все равно выплывет, и он, как глава, сделает для этого все возможное. Боялся только не успеть помочь своим подчиненным, пропавшим в Лиманске. Может, потому главы синдиката и разводящие постоянно сменяют друг друга, что готовы расшибиться в лепешку ради дела. Может, с назначением просыпается какая-то особая черта, перечеркивающая бытующую единоличность и эгоизм, заставляя тех мереть как мух за сомнительные для посторонних наемнические идеалы. А может и нет. Может, только он такой из всех своих предшественников, у которого не осталось больше ничего, кроме синдиката. Ничего, что могло бы хоть как-то связать жизнь с большой землей. Например, семья, как у Минора. Оттого боец, похоже, и держался за безопасную службу, вертелся как уж на сковородке, лишь бы не кончить раньше времени. А семьей главы был синдикат. Странный и опасный, но по-своему важный, и ради семьи иногда люди готовы совершать невероятные поступки, не присущие для самих себя. Уложил в сумку с дроном формы физика и геллы, по словам Микса, собраны они минимально, и нормальное снаряжение им пригодится. Пока ожидал прибытия группы, размышлял над планом, по которому предстояло действовать. Связался с агентом из долга, чтобы убедиться, что псевдо-святоша никуда не исчез, и дал подчиненному крайне непростое задание – сделать так, чтобы при появлении наемников никто не стал на них нападать. В этот раз на маскарад времени нет, и действовать надо быстро, но мужчина понимал, что, скорее всего, его просьба окажется невыполненной и придется попотеть. Агент сообщил прогноз на ближайший выброс, обозначив предполагаемые временные рамки на выполнение этого контракта – 53 часа. Пара дней и плюс-минус еще немного. Все это время необходимо будет скрываться где-нибудь под боком у бара. Придумает где. Главное в зону проникнуть и до ростка добраться. Вместе с прибывшей группой Вермут ожидал увидеть Лейба. Но тот остался в центре для дальнейшей подготовки. Добился-таки. А с первого взгляда и не скажешь, что ученый настолько упрямый и уверенный в себе. В голове проскользнула мысль, что парень мог просто испугаться грядущих событий и остаться переждать те подальше от эпицентра. Что ж, это будет на его совести. Остальной состав прибыл без изменений. Полностью собранный материально, но несколько растерянный морально. Спрятав лицо под балаклавой, он, хмурясь, осмотрел каждого подчиненного, ощущая, как чувство ответственности за этих людей бьется внутри с удвоенной силой. Наемник был удивлен, что какая-то бумажка, подписанная им, может так сильно оказывать влияние на окружающую действительность. «Всем собраться!» твердо произнес Вермут. Он мог бы просто молча повести их за собой, но команда с таким пассивным настроем может разбежаться при первой же опасности, как тараканы при включенном свете. Подобного исхода главе не хотелось. «Мы сражаемся за свое дело. Отрубим руки этой швали, которая нам работать мешает, и все наладится. Главное – держаться вместе». От общего блага синдиката зависит личное благо каждого. Я знаю, что мы не привыкли доверять друг другу, но делать это сейчас необходимо, как никогда. Зона встретила наемников пасмурным небом и прохладными объятиями, и Вермут отчасти даже обрадовался возвращению в подобную обстановку. Как бы хорошо не было на большой земле, но привычные опасные земли были ему по душе больше, чем заполненные людьми душные улицы мегаполиса. Если они поспешат, то к вечеру уже будут в Лиманске, а если вызволят товарищей не менее скоро, то быстрее отправятся на поиски временного пристанища. Выждут удобного момента для атаки и все закончат непременно удачно. Иного варианта глава не рассматривал. Но стоило им пересечь границу зоны и отправиться в путь, как появился вражеский отряд. Враг обнаружился внезапно, атаковал быстро, не лез на рожон, и не было никаких сомнений в том, что напали припятские наемники. Нападение не выглядело так, словно их поджидали в долгой засаде, но отняло немало времени, прежде чем последний вражеский боец пал. Численность напавших была гораздо меньше, и выглядела такая встреча, как аперитив перед плотным ужином. Не самое главное, но не менее важное блюдо долго ждать не пришлось. Наемники не сразу заметили возникшего неподалеку человека и узнали о его присутствии только в тот момент, когда один из них взорвался, как мясной мыльный пузырь. Вермут так и не удосужился узнать имени сетовского помощника. Да и разве могло это чем-то помочь? Очевидно, что этот безымянный пропускать наемников дальше не собирался, но и мужчина уходить назад не планировал. Глава рассмотрел его среди деревьев в относительной близости от места их вынужденной стоянки. Мужчина в плаще даже оружия при себе не имел, а только внимательно всматривался в царствующую кругом растительность. Как оказалось, подкрался он с тыла, тем самым отрезав наемникам выход на большую землю через такую близкую границу. К тому же из-за устроенного стрельбища здесь скоро мог появиться какой-нибудь военный патруль и имел все шансы стать очередной труднорешаемой задачей, совсем ненужной и абсолютно несвоевременной. Глава медленно выдохнул, останавливая взвившийся в панике вихрь мыслей, и стал соображать, что делать. Можно было постараться незаметно ускользнуть от мутанта, но тот точно не оставит их в покое и будет той еще занозой в заднице, доставляющей проблем и неудобств как при встрече с Сетом, так и на пути к нему. Постараться пристрелить его. Только боезапас израсходуют, а этот красавец через некоторое время все равно объявится. Обойти его и снова сбежать? Да, за периметр безымянный не последует, но... Вермут вздрогнул от одолевшей его в эту же секунду мысли. Периметр. Он буквально за его спиной. Совсем немного пройти, и если мутанта временно дезориентировать, то можно попробовать вытащить его туда. Через гарнитуру наемник отдал команду на огонь одному из бойцов. Тот имел в наличии дробовик, а расстояние располагало для его удачного применения. Они поднялись на ноги одновременно. Тут же громыхнул выстрел дробовика, и Вермут побежал вперед, надеясь, что его план сработает. Безымянный не успел среагировать, пуля попала в цель, и тот сделал несколько кривых шагов назад. Мгновенно последовал второй, третий. Глава также перехватил в руках автомат, сбавил шаг и принялся стрелять в противника. Его примеру последовали остальные. Односторонний огонь был долгим. Мутант вскоре повалился на землю, не успевший сделать что-либо, решившим напасть на него людям. Когда Вермут настиг лежащее на земле тело, для закрепления результата выдал несколько коротких выстрелов в голову мужчины, а затем, подозвав к себе еще одного бойца, скрутил истекающего кровью противника и поволок по болотным землям в сторону границы. «Стреляй!» – скомандовал мужчина, когда заметил, как раны его ноши начинают затягиваться, и остановился, дабы случайная пуля не задела его самого. Несколько выстрелов, и Вермут поволок мутанта дальше. Глава перевалил тело безымянного через порванную колючую проволоку, перелез сам и поволок дальше, прочь от зоны, прочь от источника его сил. За периметром наемники несколько раз также останавливались, чтобы произвести дополнительные выстрелы, но раны мутанта уже не заживали. Вермут бросил его тело рядом с какой-то канавой, остановился и внимательно осмотрел. Мужчина выглядел как натуральный мертвец, который успел послужить кому-то мишенью для стрельбы и был изрешечен так, что на теле практически не осталось живого места. Зная особенность поверженного противника, наемник тем не менее беспокоился, что тот рано или поздно поднимется. Пусть известно, что вне зоны у этих существ нет ни сил, ни жизни, но нельзя их недооценивать. Преступно. Достав из внутреннего кармана кителя свою опасную бритву, Вермут уверенными движениями прошел острейшим лезвием по шее трупа с каждой стороны. Знал, что не отрежет, но старался максимально возможно отделить важнейшую часть тела от туловища. Когда страховочная процедура была окончена, мужчина спихнул тело безымянного в канаву и вместе со своим помощником поспешил скрыться за периметр, дабы не быть пойманными уже местным патрулем. Победа над мутантом вселила в группу уверенность. Глава это чувствовал, да и в глазах бойцов наконец-то появился огонек. Но безымянный был только пешкой, а сам Сет вряд ли вот так запросто позволит себя прикончить. Не зря устроился среди людей. Близко к границам зоны лично не прибывает, но наемник никаких надежд на простое противостояние и не питал. Бывший глава казался ему крайне самоуверенным и хитрым. И от мысли, что даже сейчас они продолжают действовать по его плану, внутри Вермута все начинало закипать. Они старались держаться подальше от массовых скоплений людей, от бывших точек, где обычно располагались бойцы синдиката, но держались уверенно, оставляя позади себя болотистые территории Затона. Направляясь на окрестности Юпитера, глава решил в очередной раз попытать удачу и вызвать на связь своих подопечных, обнаружив на ПДА полученное от них же сообщение, поначалу обрадовался. Видимо, не заметил в пылу столкновения. Затем вспомнил все те разы, когда их обманывали и стравливали друг с другом с помощью глупых переписок, и свою радость утихомирил. Что если это не они? В сообщении были автоматические координаты места пребывания, и отражали они не такие уж и далекие места. Местное КПП, неподалеку от самого завода. И выглядело это как очевиднейшая ловушка. Но всегда есть вероятность обратного. Вермут надеялся, что сейчас это будет именно она, и направился на КПП, оставив большую часть группы неподалеку и взяв с собой только тех, кто добровольно вызвался составить компанию. Он бы не простил себе, если бы проигнорировал сообщение.